Да и правда ли? Я даже меры принял. Когда про вас доложили, что вы управляли губернией, вы знаете, он позволил себе выразиться, что подобного более не будет. Так и сказал, что подобного более не будет. С таким высокомерием. Супругу Юлию Михайловну мы узрим здесь в конце августа, прямо из Петербурга. Из-за границы. Мы там встретились. Неужели? В Париже и в Швейцарии. Она Дроздовым родня. Родня? Какое замечательное совпадение. Говорят, честолюбиво и с большими будто бы связями. Ну, вздор. Связишки. До 45 лет просидела в девках без копейки. А теперь выскочила за своего фон Лембке. И, конечно, вся ее цель теперь его в люди вытащить. Оба интриганы. И, говорят, 2 годами старше его. 5. Мать ее в Москве хвост обшлепала у меня на пороге. На балы ко мне при Всеволоде Николаевиче как из милости напрашивалась. А это, бывало, всю ночь одна в углу сидит без танцев со своей бирюзовой мухой на лбу. Так что я уж в 3-м часу только из жалости ей первого кавалера посылаю. Ей тогда 25 лет уже было, а ее все как девчонку в коротеньком платьице вывозили. Их пускать к себе стало неприлично. Эту муху я точно вижу. Я вам говорю, я приехала и прямо на интригу наткнулась. Вы ведь читали сейчас письмо Дроздовой? Что могло быть яснее? И что же застаю? Сама же эта дура Дроздова, она всегда такой дурой была, вдруг смотрит вопросительно, зачем, дескать, я приехала. Можете представить, как я была удивлена. Гляжу, а тут финтит этот Лембке, и при ней этот кузен, старика Дроздова племянник. Ну, все ясно. Разумеется, я мигом все переделала, и Прасковья опять на моей стороне. Но интрига! Интрига, которую вы, однако же, победили. О, вы Бисмарк! Не будучи Бисмарком, я способна, однако же, рассмотреть фальшь и глупость, где встречу. Лембке — это фальшь, а Прасковья — глупость. Редко я встречала более раскисшую женщину, и вдобавок ноги распухли, и... вдобавок добра. Что может быть глупее глупого добряка? Злой дурак, мой добрый друг. Злой дурак еще глупее, благородно оппонировал Степан Трофимович.